Глава 50. Отчет о происшествии. Отделение Андертон. 29 июля 1981 года. Сегодня я устроила в отделении небольшой праздник в честь свадьбы в королевской семье. Пациентам разрешили следить за церемонией на большом телеэкране, специально доставленном в лечебницу. Ланч перенесли в общий холл. Пациентам позволили есть прямо у телевизора. Эндрю, Верити и допущенный в качестве гостя пациент отделения Марбери мирно проводили время за просмотром церемонии. Дженни осведомилась, нельзя ли пригласить также и Дэнни. Получив отказ, она начала спорить, отказалась выполнять предписание. Учитывая приближение родов, я посоветовала ей успокоиться, однако Дженни впала в истерическое состояние. Пришлось пригласить врача и сделать инъекцию седативного препарата. Верити расстроилась, что из-за скандала пропустила часть церемонии, и Дженни ее нецензурно оскорбила. Началась драка. Дженни швырнула в Верити металлический поднос и угодила в экран телевизора. Тот вышел из строя. Прочие пациенты также стали проявлять беспокойство. Я вызвала санитаров, чтобы навести порядок. Дженни — девушка исключительно упрямая. Указаниям не подчиняется, считает себя выше других. Могу понять коллег, считающих, что ее следует выписать из лечебницы, однако полагаю, что дальнейшее пребывание под врачебным контролем в интересах пациентки. К вопросу о выписке следует вернуться не раньше, чем поведение Дженни стабилизируется. Полагаю, что в обществе ей пока не место. Смотрительница Доусон.